Этот пациент жаловался на хроническую боль в правом боку, мучившую его всю жизнь. Одно из гипнотерапевтических средств регулирования болевых ощущений заключается в том, чтобы сориентировать пациентов на сознательное усиление боли, после чего они могут также научиться уменьшать боль и таким образом контролировать болевые ощущения. Во время одного такого сеанса по интенсификации боли этот человек для воспроизведения своего страдания использовал воображение, представив себе, что его поранили ножом. Пытаясь установить источник этого образа, я в конечном итоге обнаружил, что в своей прошлой жизни он был солдатом Первой мировой войны, который был заколот штыком во Франции, и в результате мы смогли вместе устранить его боль. Вдохновленный этим успехом, я начал экспериментировать, возвращал некоторых пациентов в период, предшествовавший их последнему рождению на Земле. Сначала я был озабочен тем, что соединение текущих проблем, убеждений и страхов вызовет фейерверк фантасмагорических образов. Однако вскоре я понял, что глубоко сидящее в памяти предлагает нам набор прошлого опыта и переживаний, которые слишком реальны и тесно связаны с нами, чтобы их игнорировать. Во всяком случае, я оценил несколько терапевтически важных связей между нашим телом и событиями наших прошлых жизней, с одной стороны, и тем, кем мы сегодня являемся, с другой. Затем я случайно сделал для себя открытие огромной важности. Я обнаружил возможность заглянуть в духовный мир через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле. Дверь в духовный мир распахнул для меня случай с женщиной средних лет, особо чувствительной и восприимчивой пациенткой. Заканчивая воспринимать свою предыдущую жизнь в состоянии гипноза, она вдруг заговорила о своем чувстве одиночества и изоляции. Эта необычная личность почти самопроизвольно перешла на высшую стадию измененного сознания. Сам того не понимая, я положил начало чрезвычайно короткой команде, побудившей ее к этому. Я предложил ей направиться к истоку ее чувства, утраты того, что она называла товариществом или братством. И я невольно использовал одно из ключевых командных слов, которое стало толчком к ее духовным воспоминаниям. Я спросил, не было ли у нее особой группы друзей, которых ей не хватает. Внезапно моя пациентка начала плакать. Когда я попросил ее рассказать мне, что случилось, она выпалила: «Мне не хватает некоторых друзей из моей группы. Вот почему мне так одиноко на земле». Я растерялся и стал расспрашивать ее о том, где же находилась эта группа. «Здесь, в моем постоянном доме», — ответила она просто. «Я смотрю на них, на всех прямо сейчас». Закончив с этой пациенткой и прослушав записи, я понял, что выход на духовный мир связан с расширением регрессии в прошлые жизни. Есть много книг о прошлых жизнях, но я не мог найти ни одной, которая рассказывала бы о нашей жизни в качестве душ или предлагала точные методы пробуждения духовных воспоминаний людей. Я решил провести свое собственное исследование, и мне удалось на практике разработать более успешные методы вхождения в духовный мир через моих субъектов. Я также понял, что выявление места людей в духовном мире имеет гораздо большее значение для них, чем обращение к их прошлым жизням на Земле.